Борцы и джентльмены. В России со времен Льва Толстого никто не предлагал модели поведения в ситуациях, когда окружающее возмущает тебя. Но это не значит, что модели не существует. Быть европейцем в России – вполне достойная среднего класса миссия. Недавно на дорогах Москвы со мной произошел случай, который вполне мог приключиться и в Питере, и в Ярославле, и в Ковыкте, и не только со мной. Мы ехали на машине приятеля в умеренно плотном потоке по Садовому кольцу, когда сзади обнаружилось авто из числа больших черных машин, имеем «Легион». Машина металась из ряда в ряд, не показывая, разумеется, поворота, подрезая всех и всякого, и, пристроившись сзади, стала сигналить ксеноном фар. Я так полагаю, что мужчине за рулем дико хотелось продемонстрировать, что у него не лампы накаливания, а именно дорогой голубого спектра свечения ксенон. «А вот хрен ему», — угрюмо сказал приятель, купивший на марку гольф-класса в кредит. «Да пропусти», — посоветовал я. Большая черная сзади сигналила в истерике. «Свинья», — сказал приятель. Свинья при этих словах метнулась вправо-вперед, а потом также эпилептически шуранула влево в дырочку между нами и шедшей впереди машиной. Приятель двинул по тормозам и, судя по визгу, тоже проделала все садовое за нами. А свинья хоть бы что, только вылетела пустая пластиковая бутылка из приоткрывшегося на секунду окна. Полетела хрюкать дальше. В общем, крики приятеля промочить в сортире и жарить на гриле я опущу, потому как после вылетевшей бутылки сам к ним присоединился, за что теперь стыдно. Но я давно искал повод рассказать совершенно другую историю, и вот этот повод нашелся. История же такова. Несколько лет назад в Англии, до приезда в которую я был убежден, что это чопорная, замороженная условностями страна, у меня состоялся с одним английским господином разговор по поводу того, что такое есть джентльмен. «Видите ли, Дмитрий, — сказал мой визави, — джентльмен — это тот, кто есть рожден в мягкости, в терпимости, кто мягок по отношению к внешнему миру, кто принимает все его проявления». «Хорошо, — гнул я заложенную в России и, как теперь понимаю, дурацкую линию. А белые носки джентльмен носить может?» «С костюмом. Разве джентльмен не носит всегда только черные?» «Видите ли, Дмитрий, — не моргнув глазом, продолжал собеседник, — костюм вообще ужасно формальная вещь, не обращайте на него внимания. Джентльмен носит носки того цвета, какого хочет. Черные носки носит шофер джентльмена». «Отлично, — не унимался я. А разве можно представить себе джентльмена в рваных носках?» «Если джентльмен, Дмитрий, ходит в рваных носках, значит, у джентльмена сейчас трудный период. Но от этого он не перестает быть джентльменом». Как видите, мы абсолютно не понимали друг друга. Русским и внутри страны, и уж тем более за рубежом, свойственны поиски каких-то внешних признаков, образующих решетку, за которую можно посадить любого человека, привинтив табличку и приклеив ярлык. Оттого-то мы столько внимания уделяем одежде, ксеноновым фарам или, допустим, швейцарским часам, которые всегда есть предмет страданий юного Вертера на должности менеджера среднего звена. Мне же предлагали взглянуть на вид мироустройства, который не отделен от большого живого мира, даже стеклом. Я вспоминаю тот разговор и пишу о нем с простой целью. Очень многие из людей, переживших большой и тяжелый переход от СССР к России и образовавших ее средний класс, столкнулись с тем, что принадлежность к этому классу не дает ответа на вопрос о правилах поведения в своей собственной стране. Ведь средний класс – это стратификация по имущественному признаку – квартира, машина, детишки в хорошей школе, утро на даче с зеленой лужайкой, йогурт с живыми бактериями, отдых у моря. Средний класс – это классификация для маркетологов. Но эта консюмеристская картинка не дает ответа на вопрос, как быть, если сосед, у которого все то же самое, что и у тебя, плюс собачка, опять не убирает говно своей собачки у твоего крыльца. Кто виноват, ясно. Но что делать? С чего начать? Ругаться? Убираться? Травануть тявкающую гадину ядом, подсыпав в корм? Как быть, если старший менеджер, вдруг говорит, что в интересах службы отпуска отменяются, или что в тех же интересах все скопом должны вступить в единую, неделимую, монолитную или какую-нибудь еще Россию. Бороться ли против уплотнительной застройки вообще, или только когда перекрывается вид на парк под твоими личными окнами? Прокалывать ли шины, мчащимся под теми же окнами в ночи стрит-трейсером? Класть ли в багажник бейсбольную биту на предмет разговора о правилах хорошего тона за рулем? Увы, последняя модель поведения в таких обстоятельствах, предназначавшаяся для российского образованного класса, называлась «непротивление злу насилием» и была предложена более 100 лет назад Львом Толстым, и жалко, право, что ей мало кто последовал, когда дело дошло до баррикад. Так вот, у сегодняшнего успешного представителя среднего класса, обнаружившего вдруг, что материальные успехи ничуть не гарантируют ни спокойного сна, ни чистой совести, то есть у россиянина, видящего вокруг себя очень много грязи, хамства, лжи и прочего, что вы знаете не хуже меня, есть вполне перспективная задача – быть европейцем в собственной стране и вести себя как европеец. Говорю «европеец», а не, допустим, «буддист», что тоже способ решения проблемы. Потому что именно европейская цивилизация с ее и материальным достатком, и терпимостью, и культурой была все-таки уделом мечтаний большинства русских образованных людей. Почитайте хоть письма Пушкина к Вяземскому. «Ты, который не на привязи, как ты можешь оставаться в России, когда, воображая Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры, то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство». Быть европейцем или джентльменом, или подберите какой еще синоним, это значит быть открытым своей собственной стране, это значит сочувствовать происходящему, когда оно вызывает сочувствие, но не бороться с несправедливостью, пусть даже основанной на насилии, силовым путем. Это значит убирать дерьмо чужой собачки от собственного крыльца. Это значит продолжать после уборки дерьма здороваться с соседом. Это значит ездить в городе на малолитражной машине. Это значит при перестроении показывать поворот. Это значит бороться за каждое дерево в общественном сквере и не вступать туда, где думают лишь о карьере, а не о достоинстве человека. Это означает еще и равное отношение к окружающим, что, конечно, легко декларировать, но очень трудно воплощать на банальном бытовом уровне, когда дело доходит до азербайджанского торговца, московского мента или машины с ксеноном на дороге. Стать европейцем в России – это значит стать по отношению к собственной стране немножечко иностранцем, в чем, право, нет ничего зазорного. Мыслящий тростник всегда иностранен по отношению к окружающей его неживой природе, на то он и мыслящий. Итак, быть терпимым, мягким, равным, открытым к пониманию. Что может быть прекраснее в данный момент? Я уж молчу про осознание миссии, ответственности и про определенный труд души, который обычно связан с культурой и который дает наслаждение куда более острое и сильное, чем те материальные блага, которыми довольствуется абориген. Хотя нельзя не признать, что те красивые, умные и, ведь самое главное, абсолютно правильные слова для нынешнего взрослого российского поколения обречены остаться словами. И я тут, увы, не исключение из поколения. Моя бейсбольная бита всегда со мной. Я и не покупаю ее, потому что боюсь пустить в ход. Но есть новое поколение, есть растущие дети, которым до известного возраста свойственно слушать нас просто потому, что мы старше. И вот здесь-то и есть настоящее поле битвы, потому что мы обязаны их растить джентльменами. Дети имеют право быть джентльборн. А потом, став взрослыми, они скажут: «Привет, родители, мы понимаем, вы прошли перестройку, коррупцию, ментуру и ад на дорогах, но мы хотим жить по-другому, то есть без всего перечисленного. Гудбай, нам не нужны ваши банковские счета и квартиры». И уйдут от нас, но будут приходить в гости, потому что все-таки какие-то правильные слова мы им говорили, проповедуя мягкость. Так что надежды есть, и правильные слова надо говорить, а биту не надо покупать. Пару лет назад мой ребенок, тогда еще живший с нами вместе, Смотрел программу, как сейчас помню, на НТВ про группу «Ласковый май» и «Возвращение Юры Шатунова». «Целлулоидный пупс, сладенькая кукла», — твердил и твердил ведущий на фоне старых шлягеров, «это седая ночь, лишь тебе доверяю я», и, разумеется, «Белые розы». И тут ребенок, на дух не переносящий попсы, выключил телевизор, сказав, «зачем они над ним издеваются?» Ведь про что он пел? Это было так трогательно. Зачем над тем, что трогательно, смеяться? Я же говорю, есть надежда. 2007 год.